житие преподобного отца нашего Лазаря Мурманского или Муромского. Память 8-21 марта. Преподобный Лазарь был родом с Востока, из Константинополя. Он прибыл на русскую землю и поселился в Новгороде в то время, когда паствой новгородской правил архиепископ Василий с 1331 по 1352 годы. Преподобный Лазарь жил вместе со святителем Василием несколько лет, и когда пастырь отошел ко Господу, подвижник присутствовал при его погребении. Вступивший на престол новгородский святой Моисей оказывал преподобному свое благорасположение и даже предложил жить вместе с ним. Но он через некоторое время пожелал удалиться на далекий север, на Онежское озеро, где находится остров Мурманский, или, как его именовали прежде, Муч, и стал подробно расспрашивать сведущих людей о тех местах. Остров был тогда во владении новгородского посадника Иоанна. Преподобный Лазарь пришел к нему и стал просить на жительство этот остров, поведал посаднику и то, что он воздвигнет там церковь и построит монастырь. Сначала посадник Иоанн пожалел острова и отказал преподобному, но ему было во сне видение. Умерший архиепископ Василий явился и грозно приказал посаднику отдать остров Лазарю. И, призвав подвижника, он сказал: «Ступай, отче, на место, указанное тебе Богом, на остров Муч». При этом и рассказал о видении бывшем ему. Однако родственники посадника стали жалеть об острове и уступили его лишь за плату в 100 гривен серебра и за некоторые драгоценные вещи. Лазарь отправился на Мурманский остров со слугами посадника, которых тот послал для сбора податей. Перед отъездом преподобный посетил святого Моисея и спросил у него благословения и передал ему о причине своего отшествия в пустыню. Святой архипастырь благословил преподобного и предрек много такого, что потом сбылось. Помолился преподобный Лазарь у гроба своего духовного друга, архиепископа Василия, и отправился в пустыню. После долгого и трудного путешествия, когда не один раз смерть грозила путникам, преподобный прибыл на остров, в то время необитаемый. Он поставил себе малую хижину и стал проводить тяжелую жизнь отшельника. Неподалеку от этого острова жили дикие и неведущие истинного Бога инородцы — лопари. Нелюбо им было, что на острове поселился отшельник, и они часто приходили сюда. Некоторые поселились вместе со своими женами и детьми недалеко от хижины преподобного, причиняли ему много огорчений и говорили: «Оставь ты, инок, это место». Много раз они немилосердно били святого, грозили даже убить его, неоднократно отгоняли его с острова. Но Господь не оставлял своего избранника, укреплял и хранил его. Лопари сильнее и сильнее ополчались на преподобного Лазаря, собирались убить его. Тогда преподобный удалился на одну гору, называемую Тетеревица, где он ископал себе малую пещеру в одном поприще от острова. Однажды подошли они к хижине, но преподобный был не в ней, а в своей пещере. Дикие люди думали найти в хижине преподобного сокровище, но, не найдя ничего, предали ее огню. И как бы в возмездие за это напал на них великий страх, и многие из них ослепли. В хижине находилась икона Богородицы, которой благословили преподобного при его пострижении в иноки. Увидев, как сгорела хижина, преподобный весьма опечалился, думая, что икона погибла в огне. Направляясь к месту своей хижины, он размышлял о том, угодно ли Господу, чтобы обитель была на этом месте, и вдруг, осмотревшись, увидел невдалеке, как яркий луч солнечный, образ Пречистый, который стоял у дерева на три локтя от земли, никем не поддерживаемый. Преподобный Лазарь с радостью приблизился к этому месту и долго молился со слезами перед иконой Богоматери. и услышал он голос от святой иконы. «Призвю на смиренных рабов моих и на место сие, и не оставлю его. Повелеваю тебе, воздвигни на всем месте церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы Печерской». Пораженный чудом, преподобный долго, как мертвый, лежал на земле. Затем, встав, он прославил Пресвятую Богородицу. «Богородица, всем царица православным похвала! Ты рассеиваешь еретические шатания, ты посрамляешь не поклоняющихся тебе и не чтущих твоего пречистого образа». И был тогда вторично голос от иконы. «Сие люди неверные будут верными. Будет едина церковь и едино стадо Христово». После того икона Богоматери, бывшая на воздухе, спустилась вниз к преподобному и стала у него над головой. Преподобный с великой радостью принял ее в руки и принес в свою пещеру. В другой раз преподобный Лазарь скрывался в своей пещере от лопарей, искавших умертвить его. В страхе усердно молился он Господу и Пречистой Богородице, пел псалмы и каноны. Взглянув на остров, он узрел дивное видение. Посредине острова, там, где была раньше на воздухе икона Богоматери, стояла святолепная жена, окруженная неизреченным светом и украшенная золотыми ризами. Благообразные мужи издалека поклонялись святолепной жене, а она благословляла то место, на котором впоследствии была построена церковь Успения Пречистой Богородицы. Преподобный исполнился великой радостью и снова молился, заступница рода человеческого. Отпев утреннее правило, он на рассвете пришел к месту явления Богоматери, поставил здесь крест и ископал пещеру, место будущего монастыря. Вскоре после этого явился к пустыннику старейшина лопарей, неся на руках слепорожденное дитя свое, и сказал: «Исцели его, и мы отойдем от этого острова, как приказывают нам твои слуги». Удивился преподобный его словам, но, совершив моление Господу Богу и Пречистой, взял отрока, окропил его святою водою, приложил к образу Богородицы, и дитя прозрело. Старейшина удалился в радости и через некоторое время снова вернулся к чудотворцу, принес в дар часть своего имения и пищу. Преподобный взял от него одну только шкуру оленя и немного пищи. Лопарь при этом сказал преподобному: «С тобою живут здесь твои слуги. Они сильно бьют жезлами наших жен и детей и приказывают оставить сие место». И о том поведал он, что на этом месте они слышат звон. Преподобный отпустил его с миром. Вскоре после этого лопари ушли с острова к океану, а старшина их впоследствии принял христианство и стал монахом, крестились и сыновья его. Тогда стали приходить к преподобному люди из дальних стран и жить с ним, причем некоторые принимали иноческое пострижение. И поставили тогда отшельники деревянную церковь в честь воскрешения Лазаря, друга Божия. Тогда преподобный направился к новгородскому архиепископу, святому Моисею. Святитель подробно расспросил его о месте подвигов, о многотрудном пустынном житии его, благословил, дал ему антиминс, священные сосуды и обильную милостыню. Пребывая в Новгороде, подвижник узнал, что посадник Иоанн уже скончался. Тогда он пришел к его сыну Феодору. Последний с любовью принял преподобного и сказал ему: «Отец мой, отходя ко Господу, велел мне отдать тебе 100 гривен, которые прежде он взял от тебя за Мурманский остров. Есть у меня отче и грамота отца моего о том острове, на котором живешь ты». При этом он отдал преподобному 100 гривен и щедрое пожертвование на устроение обители. Отдал он и грамоту, где отец его собственной рукою написал следующее: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа дал я посадник Иван, Фомин сын, Пречистой Богородице, священнику Лазарю и его чернецам, принадлежащую мне часть земли и воды, по своей душе, и по своих родителях, на озере Онеге, остров Муч, со всей землею и озеро Мурманское, и около озера речки и островки. В них воды, ловища и перевесища, чем владел я, покосы и поросшие земли и воды. Пусть владеют землею и водою все чернецы пречистой вовеки. А детям моим не вступаться, властям не делать насилия, не отнимать ни земли, ни воды. Пусть владеют по духовной и по купчей деда моего вовеки. Пусть чернецы обрабатывают землю при помощи своих слуг. А кто приступит нашу грамоту и нарушит ее, тот даст ответ Богу и пречистый. Спустя некоторое время преподобный из Новгорода отправился на свой пустынный остров. Там он еще усерднее трудился над устроением обители. Осветил церковь в честь воскрешения Лазаря, друга Божия, поставил келии для сподвижников и огородил все место. Два инока, пришедшие из Киева, построили другую церковь, Успения Пресвятой Богородицы Печерской. И стало умножаться тогда число братьев. Вскоре пришел в новую обитель с горы Афонской старец Феодосий, который проводил весьма добродетельную жизнь и носил на себе тяжелые вериги. Между тем преподобный Лазарь достиг глубокой старости, и было явлено ему, что скоро последует его кончина. Тогда он призвал к себе братью и сказал: «Братья мои, вы сами видите, что пришел конец моей жизни. Из среды вашей изберите себе вождя и учителя». Но братья просили, чтобы преподобный сам назначил им игумена. Тогда преподобный благословил Феодосия на игуменство в своей обители. Причастившись христовых тайн, он благословил братью и, воздев святые свои руки, предал Господу дух свой. Братья с честью и псалмопением погребли преподобного за алтарем церкви друга Божия Лазаря, на том месте, где преподобный поставил первоначальный крест. Представился преподобный Лазарь 8 марта 1391 года на 105-м году своей жизни. Мощи его почивают под спудом подле Успенской церкви бывшего Мурманского монастыря.